У меня раскалывается голова. Сердце болит от этого вагонного скрежета, от всех этих людей, которые разговаривают, кричат, жалуются, угрожают. Кризис? Вот уже много недель подряд я езжу с севера на юг, из Булони в Лимож, из Марселя в Страсбург, из Нанси в Бордо. Останавливаюсь на фермах, в мастерских, у зеленщиков и нотариусов. Кризис? Банкротство? С тех пор, как все кругом заговорили о кризисе и банкротстве, я хочу все-таки знать, чем же это кончится. Чем все это кончится для Франции, понимаете? Так вы говорите кризис. Ах, не надо об этом, это ужасно. Вы разорены. Ну, не то чтобы... Так сколько вы нажили с 1925 по 30 год? Ну, позвольте, а сколько потеряли за это время? Но, а сколько выручили за каждую тонну обработанного сырья? Но, так во сколько, говорите, вам обошелся товар, который вы продаете за 10 франков? И давно ли вы почувствовали в себе крупного промышленника и коммерсанта? А деньги где взяли? И что у вас останется, когда кризис кончится? Вы, надеюсь, позаботились о том, чтобы как-то удержаться на плаву? А что вы сделали, чтобы во Франции царил порядок? У меня ватные колени, тяжелая голова, сухо во рту. Я измеряю километры от завода к заводу. Одни пусты, как соборы, другие еще гудят. Я спорю, слушаю, смотрю вокруг и даже умудряюсь шарить по закоулкам. Кризис, кризис. Из Парижа он казался мне отвратительнейшим из чудовищ. Я видел, как вокруг под грохот машины, крики ужаса рушится мир и цивилизация. Зерно, которое... вино, которое... шерсть и медь и корабли. И что хуже всего... Я совершенно спокоен... Только где-то в уголках глаз затаилась робкая искорка иронии. Видите ли, кризис — это... Только не приписывайте мне того, чего я не говорил. Разве я сказал, что кризиса нет? Более того, я готов совершенно искренне прослезиться над участью тех, кто... Но в конце концов, есть кризис и кризис, есть жертва и жертва. Когда в детстве я случайно толкал моего младшего брата, а происходило это в полукилометре от дома, он только зло смотрел на меня и шипел: «Ну, смотри!» И шел, бормоча угрозы, без единой слезинки. И только на пороге дома бедная жертва раздражался безудержными рыданиями, прежде чем броситься в объятия матери. Есть слезы и слезы. Есть кризис и кризис. Есть банкротство и банкротство. Во всяком случае, могу сказать, что если и есть сейчас кто-то, что не переживает банкротство, так это Франция. По крайней мере, пока. Этого и не случится, если мы попросим прогуляться кое-кого из тех господ, которые... Заметьте, это говорю не я. Это говорят люди в городах и деревнях, на заводах и в портах Франции, которым приходится не болтать и заседать, а делать что-то своими руками. Кризис. Кризис. А не угодно ли прогуляться от Лилля до Безье и от Бордо до Безансона и поглядеть, кто же настоящие жертвы? И не желаете ли, безо всякой статистики и теории, сделать опис Франции от подвала до чердака? И узнать, в конце концов, не рано ли заговорили о банкротстве? И решить, сохранит ли страна жизнеспособность, вне зависимости от того, что ждет нас завтра.